Уничтожение Берлинской стены – это конец Ялтинского мира. По результатам Второй мировой войны сложился двухполярный мир с приблизительным паритетом двух сторон – западного блока и советского блока. Стена была точкой взаимосоприкосновения. С одной стороны начинался восточный лагерь, страны Варшавского договора, социалистический лагерь, с другой стороны – бушевал капиталистический западный атлантистский лагерь. С точки зрения геополитики, это было столкновение двух сил. Цивилизации моря, воплощенной в западном капиталистическом лагере, и цивилизации суши, которая была геополитическим синонимом в тот период, именно в тот период, советского лагеря. И вот как разрушилась эта стена, или что из этого за 20 лет произошло? Ну, во-первых, надо сказать, что сама идея поддержания такой большой сухопутной границы сквозь всю Европу для советского лагеря, для цивилизации суши, было чрезвычайно затратным. Надо было держать народы под своим контролем, народы с несколько иными историческими ориентациями, которые, в общем, тяготели к интеграции в другую часть Европы, даже не к буржуазности, а просто к Европе, больше, чем к нам, в Евразии. Это требовало огромных усилий политических, содержать там огромные военные силы, и вообще вот охрана во всех смыслах границы, и в физическом, и в технологическом, и в психологическом, и в политическом, и в социальном, была чрезвычайно сложна. Это понимали Сталин перед смертью и Берия, которые говорили, что мы должны решить эту проблему, вот этой дикой сложности охранения наших границ, чтобы сохранить завоеванное. И два было сценария. Либо мы берем Западную Европу, тогда бы выходили к Атлантическому побережью, а его охранять дешево, спокойно, но тогда мы бы, конечно, и сами перестроились, взяв еще французов с испанцами, итальянцами, конечно, они бы нам побыстрее какие-то коррективы в нашу собственную модель социализма внесли. Это был, кстати, один из вариантов. Но явно сил не хватало, решимости не хватало. Этого не состоялось. Второй вариант, который готовили Сталин и Берия, это было наоборот, уход. Тогда еще в конце 40-х, начале 50-х годов была идея рассматривалась, потом Берий на суде над ним, как якобы он, как шпионская деятельность была инкриминирована. На самом деле это был геополитический расчет. Если Россия выходит и тоже убирает эту стену, то есть не строит ее, снимает эту тему, но с одним условием, что Европа выходит из-под контроля НАТО. Она становится нейтральной. Это назывался проектом финляндизации Европы. Финляндия тоже была такая страна, которая не балансировала между Европы и Советским Союзом. Вот такая финландизация Европы был альтернативный проект. То есть, либо мы ее захватываем всю, либо мы делаем ее нейтральной. Но на условиях паритета, выводя советские войска и требуя вывода американских. Это очень важно. Таким образом, вот этот проект на самом деле жил в протяжении 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Горбачев к нему вернулся. И провозгласил общеевропейский дом. То есть, нечто подобное, вот эту бериевскую модель о том, что мы выходим из Европы. И дальше была идея, что так же делают американцы. Американцы ему так и пообещали. Я говорил в Вашингтоне с Бжезинским, с Збигневом Бжезинским. И я вот, мы обсуждали этот вопрос как раз о падении Берлинской стены. Я его спросил, знаете, вот, господин Бжезинский, вы же обещали Горбачеву, что вы уйдете НАТО тоже из Германии, что Германия, объединение Германии будет под эгидой нейтралитета. Я говорю, вы же обманули Горбачева. Он говорит, yes, we have tricked him. Да, мы его обманули. Я просто подумал, вот с какой, ну, как бы, интересный человек. И какая интересная система, с которой мы имеем дело. То есть, иметь такое мужество, такую уверенность в себе, чтобы сказать, да, мы его обманули. Знаете, это как в бизнесе, или как в игре в покер. Да, у меня каре, там, я не бросаю. И тот, кто больше держит марку, тот, кто способен доводить блеф до конца, тот забирает банк. Не зависит, у него вообще никакого там ни каре, ни вальтов, ничего нет. Он не обязан показывать свои карты. Так вот, yes, we have tricked him, сказал Бжезинский. То есть Горбачев, предлагая проект освобождения Германии, объединения Германии на нейтральной основе, он, по сути дела, оказался в дураках. С чем это было связано? Здесь очень интересное свидетельство покойного Шахназарова, который был советником Горбачева. Я с ним беседовал накануне его смерти, незадолго, в Горбачев фонде. И был очень интересный разговор. Я думаю, что такой сторонник Запада, атлантист, ну, такой либерал, ликвидатор, отрицательный персонаж в моих глазах. И так я на него и стал как-то нападать резко. А он говорит, да знаете, вообще Александр Георгиевич во всем правый. Я говорю, как же так? Вы советник Горбачева, вы делали перестройку, вы создали ситуацию, в которой мы все потеряли. Он говорит, а просто мы не знали, что существуют законы геополитики. Нас этому не учили. Мы думали, что вся проблема в идеологии. Стоит отказаться от жесткой идеологии, и также и Запад перестанет нас давить. Оказалось-то не так. Тут очень интересное откровенное признание очень серьезного и глубокого человека, который вот оказался, был одним из идеологов перестройки, и как раз чья деятельность привела к сносу Берлинской стены. Теперь 20 лет прошло. Все наши победы 45-го года, весь Ялтинский мир рухнул за это время. А не только Восточная Германия, то есть Пруссия стала частью ФРГ, но в НАТО вступили все страны Восточной Европы, включая часть стран Советского Союза, а другие на очереди. Это означает, что мы в одностороннем порядке удалились с места битвы. А знаете, как это называется? Когда армия из самых хороших побуждений, даже, может быть, с бодрыми патриотическими песнями, покидает поле битвы. Это означает поражение. Мы не осознали этого, потому что мы слышали только грохот там, аплодисментов нашему лидеру Горбачеву. Мы слышали радость о том, что теперь можно будет там, поесть несколько видов сыра, там, а не один, за который надо стоять в очереди. Мы слышали что-то другое. Но наши солдаты уходили с поля битвы, и туда приходили другие солдаты. Поэтому чем угодно можно считать падением Берлинской стены, но для нас, для нашего народа, это катастрофа, это праздник, это не праздник, это просто слезы. Это приговор абсолютно неадекватной политики нашего правительства. Это приговор лично Горбачеву, как предателю наших интересов. Он мог не знать, но он до сих пор не покаялся. Ведь этот человек, который принес нам столько зла, который сократил нашу мощь в разы, он до сих пор осмеливается, как просто, не знаю, как совершенно как крыса с трибуны провозглашать, что он был прав. Он разваливший все. Он еще смеет критиковать Путина, который последнее сохраняет, чтобы. Но я бы считаю, что на самом деле, как ему этому подлецу не стыдно. Ему надо молчать, уйти в монастырь и замаливать свои грехи. Это проклятая фигура нашей истории, типа Шуйского. Это человек, который открыл нам смутное время. Ну, тот, кто пошли позже, это уж совсем отбросы были за Горбачевым в 90-е годы. И 20 лет прошло. 20 лет позора, 20 лет глупости, 20 лет предательства. Вот что это такое. Какое нам, в конце концов, дело до немцев, которые живут в одной стране? Эта страна пошла на нас войной, она взяла нас столько жертв. И даже если мы, понимая, что не способны больше держать под Восточную Европу под контролем, идем на какие-то уступки, но мы должны за каждый пункт, за каждую клаузу этих переговоров, открытых и закрытых, каких угодно, торговаться самым нещадным образом, самым диким образом. То есть то, как вели свою политику Горбачев и Ельцин, так ее нельзя вести ни при каких обстоятельствах. Это то позорище всенародное, эти два персонажа, которые не имеют никаких оправданий. Даже Ельцин имеет. Ельцин хоть Путина назначил. Вот единственная вещь, которую он сделал, он бросил якорь спасения страны в виде Путина. Вот в этом его покаяние. Вот поэтому, может быть, его имя не будет сопряжено с каким-то таким черным, с черной ненавистью, как имя Горбачева. Объединение Германии – это страшная дата нашей истории. Это, по сути дела, пересмотр результатов Второй мировой войны. Это конец Ялтинского мира. Это конец двуполюсной системы, где мы были одним из двух полюсов. После этого стала складываться однополярная система. Сейчас мы пытаемся вырвать на многополярную. Это тоже еще задание, а не данность. Это сложно, но в гораздо худших стартовых условиях. Поэтому я считаю, что радоваться нам этому 20-летию нечего. Как оценивают это европейцы? Это их дело. Объединилась ли Европа? Стала она лучше или хуже? Посмотрите на эту пронизанную, разложенную, невменяемую, современную, старческую, бессильную, интеллектуально сбитую с толка между крайним либертаризмом и крайними припадками такого тоталитаризма интеллектуального, полиции мысли, осциллирующую Европу с огромным количеством мигрантов, которые ничего не могут предложить, кроме каких-то материальностей, такой грубой, жестокой материальности, которая подчас разлагает эти народы. Ну что это такое? Это, неужели этот образец? Это очень неприятное общество современной Европы. Она, конечно, аккуратненькая местами, еще чистенькая, еще не так загаженная массами этих гастарбайтеров, но постепенно все быстро меняется. И мы должны радоваться, что мы объединили их, но мы сделали это совершенно вопреки своим собственным интересам. Поэтому я думаю, что лучше об этом падении даже нам и не вспоминать. А вот группа Pink Floyd, которая оказалась такой просто атлантийскими шариковыми, которые подыграли, подпели этому событию, которое многие россияне, наверное, русские, советские молодые люди любили и слушали. Мне вот после этого я как бы вычеркнул эту группу, и ее... Это пиарщики оказались, обычные пиарщики, работающие на Запад, вроде они такие, у них и свиньи летающие, и Crazy Diamond, мол, они, ребята, духовные, по поводу политики не парящиеся, а на первый исторический аккорд отпиарить падение стены, они на самом деле купили самым безобразным образом. Ликвидацию страны и создание однополярного, несправедливого, жестокого, циничного, подлого, с двойной моралью мира, они воспели как царство свободы. Да даже для самих европейцев это не так. А уж для нас это просто трагедия. Поэтому я думаю, что надо вычеркнуть Pink Floyd из того, что слушает патриотическая российская молодежь. А события, конечно, распада Берлинской стены, ну, это приговор Горбачеву, Ельцину. Все, вот этим камнем, его просто да в глаз бы этим людям. Камнем бы от этой стены, да им по голове.